Особенность лишь в самом вольере. Приезжая сюда, ты никогда не остаешься один. Может потому, молодые, творческие люди и первородные, слетались сюда сродни мотылькам на слишком яркое пламя. Чтобы в его тепле не чувствовать одиночество и холода черной реки, брезгливо поглядывающий на светлый остров из плена своего хладного гранита. Ардан улыбнулся. Вольера всегда заставлял его вспомнить поэмы из свитков от Танха, и потому даже мысли его складывались здесь поэтично. Ардизамер. Следующий поворот вел на 7-ю улицу, а оттуда, через проспект, рукой подать до 5-й. Легкая оторопь пробрала юношу, и тот поспешил ускорить шаг, уже вскоре оказавшись на 11-й улице. Обнаружить нужное здание не составило труда. По нечетной стороне, 5-й от перекрестка. Как Ардан это понял, для начала оно выделялось среди прочих примерно так же, как выделялся бы любой элемент старой застройки центрального района в новом городе. Пышное и легкое, оно, тем не менее, превышало высотой линию крыш домов Бальера. На фасаде белоснежные колонны держали на мраморных подушечках пирамидальный антаблемент, внутри которого, по фризу, с объемной надписью на старогалисском, шли три глифы, вертикалями опускавшиеся вниз, разделяя между собой метопы, с отпечатками сцены сказок и мифов, постановок и пьес. И даже маленькие гудты у вершин колонн выглядели совсем необычно, и скорее напоминали музыкальные инструменты и элементы партитуры. И антик, паря над зданием, выглядел не просто крышей, а чем-то иным, чем-то, стремящимся попасть в те же недосягаемые архитектурные дали, из которых явился купол дворца царей прошлого. Арди, придерживая шляпу, любовался зданием, и еще немного гордился тем, что не зря просиживал штаны в школе Эвергейла. Учитель Парнас мог бы им гордиться. Даже, наверное, еще раз поставил бы высший балл за знание архитектурных элементов. Как же все эти детали помогли Арди? Если честно, никак. Просто это единственное здание на 11-й улице Бальера, которое выглядело как театр, а еще пряталось за сетками лесов и за высоким, временным, сколоченным из досок забором. Ардан посмотрел на часы. Кажется, он вовремя. Пройдя вдоль забора, он подошел к воротам и не сразу постучался. Небо над головой, спокойное и темное, молчало. Период грозы и бурь, ежегодно навещавших столицу по весне, закончился. Но сама ситуация слишком уж явно напоминала то, что происходило в питомнике. Отмахнувшись от собственных мыслей, Ардан нашел выпуклую, навешенную на открытую проводку кнопку лей-звонка и вдавил ту пальцем. Только через 5 минут дверь открылась, демонстрируя внутреннюю территорию. Площадка утопала в грязи, повсюду лежали пустые, громадные катушки лей-кабелей, ящики и палеты, несколько грузовиков, баллоны для газа под сварку и еще много чего, характерного для стройки. «Гильдия магов», — процедил строитель, — «в простом, синем комбинезоне, надетого под шерстяной свитер и в алюминиевой каске. В руках он держал фонарь, работающий от бытового лей-накопителя. Весьма недешевое удовольствие, так что, скорее всего, перед ним стоял кто-то из начальства. Мы уже отчитались о том, в какой компании будем заказывать установку стационарного щита, и отправили все чертежи лей-проводки». «Нет, я». «Тогда чего надо?» – рявкнул строитель. «Или ты думаешь здесь просто так, для красоты? Прошу прощения, что отвлекаю, я ближе к делу». Ардан кивнул и продемонстрировал приглашение, которое ему сделала Тес. На деле, просто лист бумаги с росписью самой певицы и небольшим оттиском, на котором значилось «концертный зал Бальера». Довольно-таки простенько, зато легко запомнить. «Ухм», промычал что-то нечленораздельное строитель. «Там, внутри, сперва, а, вечные ангелы, делать мне больше нечего, сам найдешь. Проходи, не стой». Ардан был одет в свою обычную одежду, недорогой костюм, купленный им с зарплаты на все том же рынке, и легкое, весенне-осеннее пальто, сшитое матушкой и отправленное ему посылкой, за которую даже не хотелось думать, сколько пришлось заплатить. Так что неудивительно, что строитель так себя вел. Арди ведь не Миллар, щеголявший в легкоузнаваемой одежде второй канцелярии. Впрочем, Ардан не винил собеседника за грубость. Если бы его отвлекли посередине работы, он бы тоже не был особенно рад. «Благодарю». «Ага-ага, Ирклад, мать твоя замечательная женщина, ты куда кабель тащишь?» «На склад». «Склад в другой стороне, сын кровосмешения, а ты его явно пытаешься спис». Остаток фразы Ардан не дослушал, да и начальник стройки не особо-то уже обращал внимание на визитера. Закрыв за гостем дверь, тот поспешил вернуться к своим работникам. Арди же, аккуратно ступая по доскам, выложенным вдоль грязевых разводов, добрался до будущего парадного входа. Поднялся по лестницам, пока еще укрытым досками, зашел под леса и, через массивные, стеклянные двери в изящных деревянных рамах, оказался в фойе. К концу лета здесь, наверное, будет красиво, но пока еще краснодеревщики, маляры, штукатуры и художники доводили все до ума, и вокруг, как и снаружи, высились леса, стояли столы для работы, канистры с краской, холсты, рулоны бумаги, стопки картона, доски, инструменты, все прочие. Арди, руководствуясь здравым смыслом, отправился по часовой стрелке и вскоре вышел к веренице дверей и лестницам. Те, видимо, вели к ложам, балконам и бельэтажу, а двери к амфитеатру и партеру. Тес спросила именно в партер, так что Арди открыл дальнюю дверь и оказался в зале. Вернее, оказался бы, не замри на полушаге. Впервые он видел перед собой театр, то, о чем столько рассказывал Март. Десятки, сотни сидений уходили все выше и выше, чтобы буквально волной расшибиться о позолоченные стены, венчающие красным бархатом бортиков. Ложи, словно пузатые чашки, прятались под занавесами из алого, пышного бархата. Балконы выглядели скромнее, но и они могли поспорить в убранстве с фасадом самого здания. С потолка свисала люстра, весом, пожалуй, в несколько тонн. На ней маленькие духи ветров и воды, пришедшие со страниц сказок о фойе, держали, казалось бы, бесконечное множество свечей, не говоря уже о сцене. Ардан прежде и не предполагал, что там может быть настолько громадно, не говоря уже о том, что, судя по занавесу, зрителю открывалась лишь маленькая толика тобр. И все это вдохновляет, не правда ли? Раздался знакомый, вкрадчивый, спокойный и вежливый голос. Ардан сжал посох. «Добрый вечер, господин Игабар». «Добрый вечер», — сдержанно ответил Арди. «Господин Бильский». Рядом с ним стоял Пижон, некоронованный король криминального мира столицы, собственной персоной, один на один. И почему-то Ардан был уверен, что между демоном Тверди и Бильским он бы предпочел демона. Глава 101. Только теперь, познакомившись со старьевщиком и с Пижоном, Ардан заметил неуловимое сходство между этими двумя персонами. И нет, разумеется, дело не во внешности, поскольку один напоминал выдру, а второй некую помесь между котом и лисой. И не в одежде, так как Бильский одевался строго, в чем-то даже чопорно. Тот выглядел сдержанно даже сейчас, без пиджака, с закатанными рукавами, обнажившими несколько черных татуировок, одну в форме грызущего проволоку черепа, а другую в виде плачущего над могилой ангела. Из тех материалов, которые Милар выдал когда-то напарнику для ознакомления, Арди узнал, что татуировки — явление весьма и весьма редкое и нехарактерное для империи. По двум причинам: с одной стороны, они слишком уж отзывались памятью о племенных татуировках орков, агров и гоблинов, которыми те украшали свои тела во времена правления Эктаса. С другой, татуировки ассоциировались с Силькадой и их военными звездными магами. Но не суть. Пижон выглядел статно и строго. Серые брюки в белую полоску, дорогущие, начищенные туфли, часы и обручальное кольцо. Сорочка, едва ли не белее, чем несколько седых прядей в волосах, которые в данный момент больше напоминали воронье гнездо. Но если предположить, что Пижон всю ночь самолично занимался прослушиванием артистов, то неудивительно. Кстати, это оправдывало наличие у него под глазами очертаний темных мешков, да и щетина изухоженной, лишь пытающаяся себя выдать за небрежность, теперь таковой и являлась. Так что нет, дело вовсе не в непосредственно внешнем виде, и не в повадках или манере речи, а в чем-то ином, в чем-то неуловимом. И Арди несколько раздражало, что он не мог заметить и понять, в чем именно заключалось их сходство. «Присядем», — Пижон протянул ладонь в сторону центральных мест первого ряда и, не дожидаясь Арди, развязал бабочку и направился в указанном направлении. Ардан некоторое время стоял неподвижно. Глупо было не опасаться такого человека, как Пижон. Как наставлял Эргар, только глупец позволяет себе оставить осторожность перед лицом любого, даже самого слабого хищника. Сомнений в том, являлся ли Артур Бильский хищником или нет, не возникало. А уж ошибиться в силе данного человека – непозволительная роскошь. Слабый человек не встал бы во главе криминала столицы империи, проворачивая свои дела под носом второй канцелярии стражей, попутно находясь в тех границах, что не привлекали к нему куда более пристальное внимание. На такое был способен лишь умный, расчетливый, хладнокровный, а самое главное, жесткий и жестокий человек. Ардан покрепче сжал посох и провел кольцом по поясу, Аверский выдал ему несколько накопителей зеленой и красной звезд из собственных запасов. С щелчком платформа с кристаллом встала на место в кольце. Не то, чтобы Арди подозревал, что ему придется воспользоваться магией, просто здесь, как и в случае с револьвером, ему был важен сам факт наличия возможности. Успокаивало. Пройдя следом за пижоном, Ардан снял пальто и положил его между собой и Бильским, а затем сел на одно сиденье в сторону. Сцена поднялась перед его глазами еще выше, хотя, может, это он теперь оказался ниже и... «Вы не бывали раньше в театрах, господин Игабар», — констатировал пижон. Как и тогда, в закрытом клубе «Иртиат», Артур сидел в кресле расслабленно. Перекинув нога на ногу, он крутил в пальцах сигарную гильотину. «Учитывая то, откуда вы прибыли, это вполне само собой разумеющийся факт, но вы ведь, если я не ошибаюсь, уже почти 9 месяцев живете в столице. Ужасно скверная оплошность, молодой человек», — говорил пижон в той же манере, что и с Миллером до того, как капитан попросил говорить на чистоту. Так что Арди не ощущал, как в прошлый раз, что к его горлу приставили кинжал. Видит спящие духи, если бы не знал, кто именно сидит рядом с ним, то предположил бы, что попал в компанию пусть и немного странного, но образованного и интеллигентного человека, того, кто привык работать своей головой, а не руками. «Я вовсе не пытаюсь как-то вам намекнуть, господин Игабар, что знаю вашу биографию и хочу этим воспользоваться», поспешил добавить Артур. «И уж тем более не собираюсь как-то на вас давить и шантажировать моей осведомленностью о ваших дружеских отношениях с госпожой Тессерман». Ардан молчал. Как выразился бы полковник, придерживался своей стратегии. «Полагаю, что вы понимаете почему». Арди мысленно слегка устало вздохнул. «Опять же, как и говорил полковник, иногда приходилось принимать несколько иное тактическое решение. Если честно, двигая сухими губами и резонируя столь же сухим горлом», произнес Арди, «то нет, не понимаю». «Да», на лице Артура не отобразилось ровно никаких эмоций. «Впрочем, не стану иронизировать над тем, что вторая канцелярия не держит марку качества. Но понимаю причины вашего непонимания, уж простите мне тавтологию. Всю ночь прослушивали новые, и не столь новые, таланты. Усталость, сами понимаете». И пижон накинул Ардана взглядом, который лучше всяких слов обозначил, что бандит, хотя вряд ли столь скудное слово могло в полной мере охватить то, чем зарабатывал себе на жизнь Бильский, с легкостью определил влияние бодрящих отваров. Заметив, что Арди не намерен пока что снова говорить, пижон продолжил разговор. «Вы, возможно, полагаете, что у меня достаточно, скажем так», Артур красноречиво щелкнул гильотиной, «возможностей, чтобы не сильно опасаться генерал-губернатора Шамтура, ну или хотя бы обставить все так, что на меня нельзя будет указать с абсолютной гарантией моей вины». Ардан почувствовал, как с его губ срывается облачко холодного пара. «Но, право, господин Игабар, Артур, как и в Иртиаде, делал вид, что ничего не замечает. Вы, в свою очередь, обладаете возможностью прямо здесь и сейчас отправить меня к вечным ангелам. Ведь, как видите, я без охраны, оружия и какой-либо защиты». Бильский развел руками в разные стороны, подтверждая правдивость своих слов. «Мои дорогие партнеры по концертному залу уже разъехались по домам к своим семьям. Ну а мне, видимо, придется как-то оправдаться перед женой. Увы, такая цена работы». Артур как-то хитро подкинул гильотину, поймал указательным и средним пальцем, а затем, как заправский шулер, взмахнул ладонью и та исчезла. Взмахнул еще раз, и серебряный секатор снова появился. Бильский не выделывался, скорее просто разминал пальцы. «Простите за лирическое отступление, но, как видите, я жив, вы меня не убили, хотя можете, и я чего-то, да могу, но не делаю. Возможности не всегда подразумевают немедленное их исполнение, господин Игабар. Предположим», кивнул Арт, попутно не отнимая ладонь от посоха и удерживая тот так, чтобы в любой момент иметь возможность воплотить печать. «Но для чего мы тогда сейчас ведем этот диалог?» Пижон посмотрел на него с искренней толикой удивления. «А вам, господин Игабар, всегда требуется некая веская причина, чтобы просто провести время с приятным человеком в не менее приятной беседе?» Арт, наверное, мог бы сказать, что пижон был ему неприятен, но, если честно, в какой-то степени данное утверждение оказалось бы ложью. Нет, Ардан не испытывал по отношению к королю криминального мира какой-то симпатии, но и отрицательных эмоций тоже. Он просто его не знал. лично не знал, разумеется, и опирался в своих ощущениях лишь на сам факт принадлежности Артура к криминальному миру, к тому же самому, к которому принадлежал и Аркар, с которым и Ордана, и Тесс, да и Бориса с Еленой, связывали странные отношения, еще не дружеские, но уже и неприятельские. «Вы ведь сейчас не на службе, капрал, а я не на работе». Артур убрал руку во внутренний карман жилетки и вытащил на свет сигару. Отсек кончик и прикурил от простой спички. В воздух взвился шлейф дыма с ароматом пихты, кожи и крепкого алкоголя. «Так что нам ничего не мешает просто побеседовать». «А чем?» – удивился Ордан, попутно отмахиваясь от дыма. «При всем уважении, господин Бельск, можно просто Артур. Тогда, можно просто Арт. Замечательно». Глубоко затянулся пижон и выдохнул плотное, оформленное колечко дыма. «Руку не предлагаю, потому что опасаюсь, что вы, в силу горячности возраста и предубеждений, можете отказаться ее пожать, и мне придется как-то на это реагировать. Так что не стану ставить нас обоих в неловкое положение. Угроза ли это, абстрактное наблюдение или что-то еще?» Арди не понимал. Он вообще, если честно, не понимал Бельского. Тот слишком отличался от тех бандитов, коих Арди уже видел, а видел он не так и мало. «При всем уважении, Артур, у нас с вами нет общих тем для разговора». «При всем уважении», — медленно повторил пижон. «Никогда, признаться, не понимал этой фразы. Если вы уважаете разум человека, Арт, то понимаете, что у него достаточно интеллектуальных способностей, чтобы осознать, что вы не пытаетесь как-то его задеть. А если вы уважаете тот факт, что у вашего собеседника есть более сильные стороны, нежели мозг, то сколько бы вы ни заявляли про уважение, но он все равно почувствует себя задетым, в силу собственной глупости». Ордан не сдерживал свой взгляд ведьмы, просто потому, что у него не получилось бы удерживать взгляд одновременно с тем, как он постоянно удерживал в разуме чертеж печати, готовый воплотить заклинание в любой момент. Но при этом Бельский вел свой, практически, монолог вовсе не из-за взгляда. В этом Орди тоже был уверен, никогда об этом не задумывался. Вновь честно признался Ордан. «Видите, Арт, мы уже с вами беседуем». Артур позволил себе небольшую улыбку. «Еще немного и вы, возможно, спросите меня про происхождение моих». Пижон поднял предплечья, демонстрируя черные татуировки. «А я, может даже, расскажу вам одну из десятка небылиц, которые, обычно, придумываю от скуки. Весьма, знаете ли, утомляющий вопрос и абсолютно пустое любопытство». Ордан едва не сдержал рвущийся на волю вопрос. Если бы не ремарка пижона, то Орду бы и дальше не было никакого интереса до татуировок Артура, но теперь ему казалось, что за ними скрыта некая тайна. «Возвращаясь к нашей с вами, Арт, начальной теме разговора, то я не стану как-то на вас давить и, уж тем более, пытаться использовать госпожу Эрман по той простой причине, что знаю». Артур впервые за все время разговора посмотрел в глаза Орди, и тот понял, что собеседник врет, хотя бы относительно своего утверждения об отсутствии защиты, ибо нырнуть в разум пижона Ордан так и не смог. «Я точно знаю, что после этого вы приложите все усилия, чтобы меня постигла участь, возможно, даже страшнее, нежели банальная смерть. Я вижу в вас эту черту, Арт, жестокость. Легко увидеть в другом то, чем обладаешь сам. Она присутствует в вас, даже если вы сами пока о ней не знаете». Перед внутренним взором Орди промелькнули глаза Лорловой, полные ужаса от осознания неминуемой участи. «Или знаете что же, тем лучше для вас». Артур снова выдохнул облачко дыма и стряхнул пепел в простую жестяную банку, которую, кажется, принес с собой. «Догадываетесь почему, несмотря на то, что все мои, так скажем, недоброжелатели знают о том, кто моя жена и дети, с их головы не упадет и волосок». Ордан вспомнил слова Миллера о том, как вторая канцелярия обходится с теми, кто вредит семьям Плащей, потому что боятся того, что вы с ними сделаете. «Почти, Арт, почти. Видите ли», — Артур вздохнул и откинул голову назад, на мягкую подушку в изголовье кресла стула. «Подобное знание, оно отпугивает лишь тех, кто не готов идти до конца, тех, кто не уверен в своих силах, кто не готов рискнуть всем, а таких подавляющее большинство. Ну а единиц, уникумов, не остановит ничто. И я повидал на своем веку достаточно и тех, и других, Арт, чтобы научиться видеть в своем собеседнике то, что есть на самом деле, а не то, что тот пытается выдать за правду». Ордан промолчал. Он бы никогда не навредил жене и детям пижона, какие бы события между ними ни произошли. В воздухе запахло весенними травами, растущими у ручья. Запах тес, или же все же. Арди посмотрел на Артура. На миг ему стало страшно, до жути, до дрожи, но не из-за своего собеседника, а из-за самого себя, и того секрета, который он только что о себе узнал, секрета, который он постарается сохранить в тайне, в том числе и от самого себя. Вся разница между нами и вами, Арт, Пижон явно имел в виду не их двоих, а куда более крупные группы граждан, в том, что нас жизнь заставила в первую очередь думать о себе, а вас о других. Но и вы, мы не такие, как остальные. Наша рука не дрогнет, и мы будем готовы выдержать последствия, или нам так кажется. В любом случае, я бы предпочел видеть в вас своего хорошего знакомого, когда вопрос не касается дел. А когда касается, то уж извольте, противника и, возможно, если судьба сложится совсем уж в противном ключе, врага. Но не более того, не более того. Арди, возможно, в силу ограниченности жизненного опыта, не понимал, как в области негативных отношений кто-то может оказаться за чертой враг, что там дальше еще находилось. Но, видимо, Пижон знал ответ на данный вопрос. Позволите откровенность, Артур? Конечно, Арт, не стесняйтесь. Вы очень странный человек, а вы думаете, что вы не странный? Мгновенно, с немного озорной улыбкой, отреагировал Пижон. Но, боюсь, Арт, на этом нашу с вами, признаюсь, не очень приятную беседу, ибо я не люблю вести монологи, придется закончить. Если я задержусь еще хотя бы на полчаса, то мне придется иметь дело не с просто огорченной, а расстроенной женой. Врагу такого не пожелаешь. Вынужден откланяться. Артур приподнял несуществующую шляпу и, бросив сигару в банку, взял ту и поднялся с места. А, отец, перебил его Артур, получила свое место в качестве жемчужины нашей программы еще на моменте, когда я лишь подписывал документы о вхождении в долю. Будьте уверены, Арт, не пройдет и пары лет, как о вашей подруге будет знать вся столица, а еще через несколько, вся страна. И вам, уж простите мне мою бестактность, стоило бы к этому подготовиться. Ардан нелепо хлопнул ресницами. Но я надеюсь, что вы сохраните мою уверенность, так же, как и род моих занятий в тайне от нее. Раз уж вы, зная кто я такой, не воспрепятствовали ее здесь появлению, то значит в вас, Арт, присутствует житейская мудрость. А за такую услугу с вашей стороны, скажем. Артур склонил голову на бок и улыбнулся, одновременно как кот и как лис. Я буду должен вам маленькую ответную услугу. Пижон развернулся и направился к выходу. А Ардан не нашел ничего лучше, кроме как окликнуть странного бандита. Тогда скажите, Артур, в обмен на услугу, что вы знаете об Ордене Паука и предстоящем аукционе? Артур замер, остановившись будто вкопанный. Несколько мгновений он хранил молчание, а затем тихо, вкрадчиво, с расстановкой, совсем как когда говорил с Миллером, произнес: «Я имел в виду маленькую услугу, капрал». Арди буквально кожей ощутил, как его горло скребет острое лезвие, только и ждущее, чтобы впиться в шею. «И если вы, капрал, хотите вести дела, то давайте вести дела, а не беседовать. Но тогда и на сцене не ваша подруга, а подруга капрала второй канцелярии». Ардан сжал посох, и по полу зазмеились ледяные узоры. Теперь он понял все, что хотел ему сказать Пижон в столь завуалированной, сложной форме. Пока они поддерживали друг к другу нейтралитет, за исключением общих дел, то им обоим не требовалось переживать за своих близких. Пауки, явно, не имели прямого отношения к Артуру Бильскому, но если тот начнет отвечать направо и налево на вопросы, пусть даже и мимолетные, то данный статус-кво изменится. Причем не только касательно пауков. Так что сделаем вид, Арт, что меня и вас слишком утомило эта ночь, и я ничего не услышал, в куда более спокойной манере, произнес Артур, и ощущение ножа у горла исчезло, как, в свою очередь, растаяли ледяные змейки на полу. В нашем концертном зале вас всегда будет ждать место на балконе для друзей и родственников артистов, а в Иртиат можете наведываться в любое удобное для вас время. Я там бываю редко, и это вовсе не мое к вам личное приглашение. Меня просто сильно расстроило то, как с вами в тот раз обошлись на входе. Это недостойное поведение. А теперь, отдаю вас в надежные руки. Артур, так и не оборачиваясь, коротко кивнул и быстрым шагом удалился, исчезнув за дверьми, ведущими в фойе. И буквально через мгновение на сцене послышался шорох тяжелой ткани занавеса, и на сцене появилась Тесс, одна, без музыкантов. Она была одета в то же платье, что и при их первой встрече, черное и блестящее, с разрезом чуть ли не до середины живота, и таким же, до бедра. Но на Тесс платье не выглядело пошло или чересчур вызывающе. «Арди!» — воскликнула она и, подойдя к краю сцены, подобрала полы платья, опустилась на корточки. Ардан, у которого из головы тут же вылетели все посторонние мысли о демонах, пауках, звездной магии и бандитах, поднялся с места и подошел к бортику. Тесс улыбнулась, легко и беззаботно, и снова будто вокруг стало светлее, словно летнее солнце заглянуло внутрь концертного зала. «Прости, пожалуйста», — чуть нахмурилась девушка, — «расписание немного сдвинули, и мы уже почти час, как закончили прослушивание». «И угадай, что?» «Что?» — мягко спросил Арди, уже зная ответ. «Ну а вот ты угадай, даже не знаю», — решил подыграть юноша. «Нас выбрали», — воскликнула Тесса и вскинула руки вверх так резко, что едва было не упала. Арди вовремя подхватил ее под колени. «Ой, спасибо». Открытие концертного зала хотели сделать в середине лета, но перенесли на первые числа месяца святых. «У них здесь что-то с лей-проводкой». «Да, какой ужас, а вы не сгорите». «Так, Арди волшебник, ты нас только не сглазь. Я постараюсь». «Честно, разумеется», — улыбнулся Ардан. Тесс тоже улыбнулась, хоть улыбалась и до этого, но теперь еще и глазами. «Вечные ангелы, Арди, здесь такая акустика». Тесс вскочила на ноги и, словно ребенок, закричала: «Эге-ге-гей!» И ее голос резонировал среди стен, все нарастая и нарастая громкостью даже без всяких лей-микрофонов. Тесс смеялась и кричала что-то еще, а Арди смотрел на нее, радостную и невесомую, как перышко. Тесс не знала, кто такой Артур Бильский. Она ведь действительно не интересовалась делами Аркара и Арачьих пиджаков, не лезла в это бандитское болото. Да и, судя по словам, на прослушивании присутствовал не один лишь пижон. Так что, Тесс не знала. Да, может, в городе и ходили какие-то слухи касательно темных дел мецената Бильского, но Ардан смотрел на девушку и улыбался, так же глупо и беззаботно, как и она сама. Возможно, надо было рассказать. Все тайное, рано или поздно, становится явным. Тесс все равно узнает, в чьем именно концертном зале выступает, и ее стремление прекратить любые отношения с рачьими пиджаками окажется абсолютно пустым и незначительным. А еще она узнает, что Арди с самого начала все знал. «Охо-хо-хо-хо», сложив ладони вокруг рта колодцем, кричала Тесс. «Слышишь, да, как здорово». «Слышу», задорно кивал Ардан. «Звучит потрясающе. Ардан должен ей рассказать, должен, чтобы не получилось, как тогда, с питомником и храмом. Ведь он же пообещал себе, что больше не будет пытаться решить все сам». «Да, он ей расскажет, обязательно. А давай я тебе спою». Тесс замерла и, с глазами, сверкающими ярче новогодних огней и всего Бальера, повернулась к Арди. «Я очень хотела, чтобы ты услышал эту песню именно со сцены, а тут из-за расписания все так». Она, не договорив, мотнула гривой рыжих волос. «Спеть, разумеется». Тогда Тесс выпрямилась и посмотрела прямо в глаза Арди. «Только сегодня и только для вас, господин Арди волшебник, будущая артистка концертного зала Бальера, Тессерман». Тесс понизила голос до заговорщического шепота. «Тут должны быть овации, Арди». «А, да, прости», — Ардан прокашлялся и чужим, низким голосом проревел: «Ура!» И что было сил зааплодировал. «Благодарю, благодарю», — раскланилась Тесс. «А теперь прошу тишины». И она запела, а Арди отправился в путешествие по собственным воспоминаниям. Прим авт. Послушать песню можно здесь. https://mebarbakst. Мы здесь с тобой, где свет фонарей и мелькание огней. Мы просто бредем средь потерянных душ, в отражениях луж. Они шли по придворцовой набережной, ели мороженое и о чем-то весело болтали. Мимо проплывали автомобили, сияли фарами, скрипели сталью и пыхтели дизелем. Но все неприятные запахи забирала с собой Нюва. Та просыпалась от постылой зимы, скидывая с себя ледяной покров холодных объятий. Весна только-только начиналась, но это не мешало Тессе и Арди есть мороженое. Они не обращали внимания на недоумевающие взгляды кутающихся горожан. Те никак не могли взять в толк, почему двое молодых на все еще довольно кусачем морозе едят мороженое. А молодые лишь смеялись в ответ и, как и всегда, просто болтали. Когда они гуляли, им никогда не случалось замерзнуть, какие бы холода ни трезали метрополию. И ты представляешь, эта заказчица приходит и говорит, что я неправильно шов прострочила, — всплеснула руками Тесс, едва не задевая рожком статного господина, под теплой шляпой которого сверкали пряди седых волос. Тот буркнул что-то нечленораздельное о том, что есть на ходу, верх неприличия, но осекся, стоило ему увидеть плащ и посох Арди, что не помешало последнему извиниться перед господином. «Ой, простите, ушел уже». Ну так вот, и она целый час уверяла госпожу Окладову, что строчка должна быть другой. А что Окладова? Да как всегда, взяла ножницы, распорола шов и предложила госпоже сделать самой и, если шов окажется лучше, Окладова возместит полную стоимость. А во, разумеется, заказчица только надулась, как индюшка и пообещала подать в суд на разбирательство. И что? Да ничего, месяц прошел, до сих пор подает. Тесс снова взмахнула руками, но Арди был к этому готов и вовремя подхватил девушку, дабы та не испачкала кого-нибудь. Окладова, оказывается, уже слышала об этой своеобразной госпоже. Вроде как та вот так ходит по разным ателье, на все жалуется и выбивает себе скидку или и вовсе возврат средств. Вот ведь, проглотил последние слова Ардан. Ага, я примерно так и сказала. Они посмотрели друг на друга, улыбнулись и что-то холодное клюнуло нос юноши. Теперь у тебя грязный нос, по-ребячески засмеялась Тесс. И у тебя тоже. И рожок Ардана мазнул по носу спутницы. Они переглянулись и снова засмеялись, игнорируя протесты и возмущение прохожих. Машины шумят, и дым сигарет, не по погоде. Ты снова одет, улыбка тепла, и ласков твой взгляд, но холод в душе. А кто виноват, что город не видит нас? Мы для него лишь старый рассказ. Ардан смотрел за окно, там лил дождь вперемешку с мокрым снегом. Весна вступала в свои законные права и приближался период остервенелых ливней, сменяющихся гадкой, подленькой моросью, колющей лицо и заливающей за шиворот. И поди еще разберись, что хуже. Прости, Тесс, кажется, сегодня мы не попадем на танцы. А почему прости? Потому что ты всю неделю этого ждала. Ну и подожду еще неделю, пожала плечами Тесс. Не ты ж дождь начал, чего извиняешься-то? Арди, если честно, и сам не знал, почему извинялся. Ему просто хотелось отвести Тесс на танцы, она очень ждала возможности потанцевать под открытым небом на Бальера, а здесь такое, и вообще, у нас тут свои танцы есть. Она схватила его за руку и потащила к выходу из их ее, до ее маленькой квартиры. Они ведь еще даже не, у Арди язык не поворачивался сказать, они ведь не торопились. Мы над джаз-баром с тобой живем или где, тем более все равно уже при параде оба. Ардан попытался что-то возразить, но Тесс его не слушала. Цокая каблуками, вместе с юношей она вылетела на лестницу и буквально проплыла вниз по ступенькам. Внизу уже играл ансамбль или, как их правильно было называть, джазовая группа. Урчал саксофон, плясали пальцы по клавишам рояля, контрабасы и ударные задавали ритм. Зал был битком забит посетителями, те ели, курили, что-то громко обсуждали. Аркар, как и всегда, протирал стаканы за барной стойкой и, если уж совсем становилось трудно, помогал барменам. Тесс, нисколько не заботясь о том, что происходило внутри, подбежала к музыкантам и что-то тем сказала. Те пошептались, и вскоре джазовая музыка сменилась медленной и спокойной. «Эй, почему поменяли звук? Клавишник, ты, КХМ, КХМ!» Раздался громогласный, жесткий, хрустящий кашель Аркара, сдобренный неодобрительными взглядами вышибал. «Музыкантам надо отдохнуть. Концерт продолжится через...» Полуорг бросил быстрый взгляд на Тесс, та показала открытые ладони. «Концерт продолжится через 20 минут». Тесс положила левую руку оторопевшего Арди себе на талию, а правую вытянула так, чтобы взяться самой за ладонь. И они затанцевали, не обращая внимания ни на кого. Неловко, нелепо, вызывая смешки посетителей, быстро гаснущих в свирепых взглядах орков. Так что уже через минуту никому не было дела до того, что кто-то танцевал у сцены. А еще через пару минут к Тессе и Ардану присоединились другие пары. «Видишь, Арди волшебник», — шепнула Тесс, прислонившись щекой к его груди. «Главное начать». Они медленно кружились, порой не попадая в такт музыки, а иногда Арди вовсе едва ли не наступал на пальцы Тесс, но ту неловкость партнера нисколько не беспокоила. Ардан же чувствовал, как мерно и спокойно билось сердце девушки, и как мягко звучало ее дыхание. Он будто держал в руках маленький, спокойный огонек, раздутый ветром над уже почти заснувшими огнями. Такой теплый, и такой безобидный. «А хочешь, я научу тебя играть на клавишах?» — внезапно спросила Тесс. «У тебя длинные пальцы и широкие ладони». «Да, учитель в школе говорила то же самое, но, как видишь, у нее не получилось. А у меня получится. Вопрос только в том, хочешь ты или нет». Ардан не знал, но Тесс явно хотела попробовать, так что он ответил: «Хочу». Она кивнула, и они продолжили танцевать, Хотя со стороны могло показаться, что молодые просто обнимаются, мерно покачиваясь из стороны в сторону, обнимаются и чуть ли не дремлют. Джазовый концерт так и не продолжился ни через 20, ни, даже, через 40 минут. Давай убежим, туда, где теплее, где нет ни машин, ни мелькания огней, здесь сердце молчит. Другому в ответ, ты, словно не ты, лишь автопортрет. Ардан провел ладонью по песку и, зачерпнув горсть, принюхался. Пахло чем-то одновременно илистым и очень рыбным. Соленым да нельзя, Арди даже облизывать не решился, лишь выпрямился и, погрузив стопы по щиколотку в холодный песок, посмотрел перед собой. Там волны, могучие и высокие, накатывали на берег, вспениваясь белоснежными перьями. Брызги взмывали в небо, сияя на фоне синевы, переливаясь ярче драгоценных камней, словно вода, лучше любого ювелира, огранила те и поместила в лазурную оправу, но лишь на краткое мгновение. Долю секунды, разделявшие брызги от забвения на коричневом песке, дул ветер, он нес с собой свежести запах свободы, но совсем иного толка, нежели тех, что царили в Алькаде. Здесь пахло солью, холодом и бесконечной далью, простором, тянущимся прямо от Нокардии до того места, где уставшее небо падало соколом в объятия Ласточкиного океана, разбиваясь вдребезги о его темно-синие воды. А может быть, ему только казалось, может, это вовсе не океан тянулся вперед, а что-то рвалось из груди самого Арди, пыталось вырываться из тесного плена плоти и крови, отправиться в полет, пусть самый краткий, пусть жестокий и трудный, сквозь бури и грозы, но отправиться туда, дальше, за границу объятий небес и воды, чтобы увидеть, как созвездия скачут через острова, а затем, как ласточки гнездятся зимой где-то в Каргарамских скалах, а может и еще дальше, где бывают лишь забывчивые ветра, не помнящие мест, что посетили. Арди, как в детстве, не знал, что это за чувство, как его описать, как сдержать, как запереть в сердце то, что рвалось наружу, что-то новое и прежде незнакомое ему, не связанное ни с магией, ни с... Красиво, да, Тесс, стоя рядом, придерживала шляпку и короткую, меховую накидку на плечах. Летом будет еще красивей, хотя купаться все равно прохладно. Это надо на юг ехать, на лунный мыс, там теплее. Ардан, не зная, что сказать, лишь дерганно кивнул. Пойдем, Арди волшебник, засмеялась Тесс, и они оба, босиком, побрели по пляжу. Сверху на них, как и всегда, глядели недовольные прохожие и порой, даже, звали стражей, но те лишь взглянув на посох Арда, тут же разворачивались и требовали не отвлекать их по пустякам. Так они и гуляли, болтали, смеялись, порой что-то жарко обсуждали, иногда молчали и подолгу стояли в обнимку. Дули холодные ветра и ледяные воды лишь едва-едва проснувшегося океана шумели несмолкаемым прибоем. «Знаешь, я именно здесь и придумала кошку», — внезапно произнесла Тесс, чья маленькая ладошка тонула в руке Ардана. «Да, а как?» — девушка пожала плечами. Гуляла по набережной и увидела престарелую пару. Ему, наверное, лет 80 было, а ей порядка 75. Оба сгорбленные, с тростями, придерживая друг другу, семенили к лавке на променаде чуть дальше отсюда. Тесс указала вперед, где вдалеке действительно виднелся променад, пользующийся в теплое время года весомой популярностью. И он так заботливо расстелил для нее газетку, а потом помог сесть. А она все кутала его, напоминая про больные легкие и ветер. И они сидели, в обнимку, смотрели на океан. Я часто сюда приходила, и они почти всегда приходили тоже, в одно и то же время. Только представь, сколько они вместе прожили, что перенесли, что выдержали, а потом. Тесс остановилась и протянула ладонь, позволяя брызгам воды коснуться кожи. Она пришла одна, а затем они и вовсе перестали появляться. И мне как-то само собой придумалась кошка. Все думают, что это веселая песня, а она не о том. Она о кошке, которая бежит к океану навстречу с кем-то, по кому соскучилась. Ардан молча стоял рядом. Он догадывался о том, что хочет сказать Тесс. Догадывался и молчал, потому что у него не было ответа. «Когда мне будет 50, Арди, ты будешь выглядеть на 30, а когда мне исполнится 70, ты все еще будешь выглядеть на 30, может, на 32, прошептала Тесс и подбросила брызги воды в воздух. И иногда мне становится так страшно от этой мысли, так не по себе, что я не знаю. Ардан молчал, чтобы он не сказал в данный момент, все будет лишним. Они ведь, как правильно сказала недавно Тесс, не муж и жена, и он не имел права сказать то, что хотел. А потом я думаю, что... Представляешь, 60 лет это еще две моих жизни сверху, так что я, наверное, вообще-то даже успею от тебя устать. Да, разумеется, найду, вот, себе любовника, с морщинами, такого же дряхлого, какой стану сама, со вставной челюстью, и чтобы обязательно с голосом, как напильник по железу, буду с ним вместе ворчать и жаловаться на то, что все вокруг стало хуже. Последние слова Тесс произнесла специально скрипучим, сухим голосом. Они замолчали, смотрели на океан и молчали. Знаешь, когда окончательно потеплеет, то в старом парке заработает фуникулер, сменила тему Тесс. Давай обязательно сходим, будет очень красиво, обещаю. Хорошо. Тесс сдержанно улыбнулась и попыталась было пойти дальше, но Арди ее удержал. Он заглянул ей в глаза и все же позволил себе сказать то, на что не имел права. Тесс, как бы ты ни выглядела, я все равно буду. Она смотрела на него в ожидании, а язык Арди будто перестал ему подчиняться. Сердце забилось в 10 раз быстрее. От страха пот прошиб спину, а перед глазами возникло письмо, которое он никак не мог написать в степях. А что если все будет опять как тогда? Что если он снова? Она притянула его вниз и сомкнула губы мягким поцелуем. Так давай убежим сейчас. Пусть все позабудут нас, и город не вспомнит нас, ведь мы для него – лишь старый рассказ. Тесс закончила петь, и их взгляды пересеклись. Она стояла на сцене, а он внизу, в партере. Они смотрели друг на друга, отражаясь в глазах смотрящего. Тесс я теп, Арди я теп. Они начали одновременно и одновременно замолчали. На какое-то время в зале повисла тишина. Затем Арди, все так же молча, протянул руки, и Тесс позволила взять себя за талию и спустить вниз. Они обнялись. «Поехали домой, Арди-волшебник», – прошептала Тесс, по привычке прижимаясь щекой к его груди. «Я сделаю нам какао, заберемся на крышу и будем болтать». «Поехали», – ответил Ардан. «Только тебе придется опять наведаться к Аркару на кухню, потому что какао у нас закончился». Ардан засмеялся в голос, и они вместе покинули здание. «Он обязательно расскажет, просто не сегодня. Ты тогда пока поднимайся», — предложил Арди, когда извозчик, забирая очередные полтора десятка ксо, высадил их у дома номер 23 по каналу Маркова. «А я на кухню и обратно». «Хорошо», — она клюнула его в щеку. Вместе пройдя через двери бара, они расстались около дверей, ведущих на лестницу. Тесс направилась в квартиру, а Арди, обогнув стойку, вышел на кухню. Не то, чтобы они часто ей пользовались, но иногда. В конечном счете Брюс пустовал уже несколько месяцев, и продукты все равно бы испортились. А те орки, что приезжали сюда проводить махинации с кассовым аппаратом или же изредка заглядывая в подсобку на кухню, вообще внимания не обращали. Так что, подойдя к нужному шкафчику, Арди никак не ожидал услышал за спиной голос. «Кажется, у нас с вами, господин имперский маг, осталось незаконченное дело». Знакомый голос. Ардан обернулся. Прямо перед ним стоял тот самый Силькацкий, как он назвал себя, оруженосец. И держал он, все так же, два меча. Только теперь одна из кистей пряталась под черной, кожаной перчаткой. «Проклятие!» — выругался Арди и схватил стоявший рядом с ним посох за мгновение до того, как с клинка Силькацца сорвались оранжевые вихри. Глава 102. Ардан, одновременно с ударом посоха о пол и созданием вокруг себя водной пелены, прыгнул в сторону. Оранжевые вихри Силькацца облизывали стены пламенем и кислотой, заставляя кирпичную кладку стекать дымящейся, шипящей и плюющейся жижей. Водная пелена, закружив вихри кислотного пламени в безудержной пляске, вытянула те тонкой лентой и выстрелила в сторону Силькацца. «Дважды не сработает, зверь!» — выкрикнул Силькадец. Периферийным зрением Арди успел заметить, как иностранец, слегка качнув корпусом в бок, попросту рассек собственное заклинание. Не слишком высокий, не слишком мускулистый, с перчатками на руках, одна из которых двигалась слишком мягко и плавно для протеза, в легком весеннем пальто, со следами шрамов от ожогов на лице, он двигался мягко, как кошка. И, в то же самое мгновение, как его сабли рассекли вихри, заключенные в оболочку водяной ленты, Силькадец тут же чиркнул клинками, и на его запястьях, как и на самих лезвиях, вспыхнуло сразу несколько печатей. Ардан еще не видел прежде, чтобы печати звездной магии разделяли на составляющие. Но так оно, в случае Силькадца, и произошло. Вместо того, чтобы вложить одну печать в другую, те оказались равномерно распределены по саблям и запястьям. Причем сразу 4 штуки. Скомбинировать столько в одном заклинании требовало просто неимоверных концентраций и тренировок. Так что Арди несколько опешил, когда вместо чудовищного заклинания, разнесшего бы половину Брюса, с клинков оруженосца сорвалось нечто, по форме напоминающее птицу. Птицу, с каменными крыльями и клювом, искрящимся молниями. А еще, вокруг которой мерцало поле, буквально впитывающее в себя свет из окружающего пространства. Перед тем, как прыгнуть в сторону открытого ледника, откуда недавно Ордан и Тез забрали последние продукты, которые начали размораживать, в голове юноши пронеслось молниеносное, атакующее заклинание, помещенное внутрь пассивного щита. Он уже собирался было рассчитать, сколько лучей каких звезд, рунических связей, массивов, контуров и вложенных печатей потребуется для такого монстра, но уже в следующее мгновение заклинание взорвалось прямо над его головой. Каменные осколки, беспрепятственно пройдя собственный щит, явно призванный защитить заклинание от контрмер, разлетелись по помещению. Они с такой же легкостью пронзали кирпичную кладку, как если бы вместо той у них на пути оказалась даже не бумага, а нечто еще более эфемерное, сродни паутине, уже вот-вот готовой обвалиться на пол. Причем каждый раз, столкнувшись с препятствием, они разлетались на мелкие осколки, куда менее быстрые и острые, но все еще оставляющие на стенах и полу мелкие, длинные полосы. Несколько таких успели задеть спину Арда, когда тот перепрыгивал бортик ледника. Их с силькотцем, Ард, внезапно, вспомнил его имя, Дартон, кажется, разделяла кухня, вернее то, что являлось, еще пару мгновений назад, кухней. Столы с рабочими поверхностями превратились в деревянную труху или жестяную стружку. Посуда усыпала пол керамической крошкой, а шкафчики накрыли дощатыми осколками разбросанную крупу, остатки бакалейных продуктов и те немногочисленные овощи, которые те с Ордом в силу того, что последний не особо их переваривал, не успели съесть. Но даже этого Дартону не хватило. Птица, потеряв перья, обернулась то, что Орди прежде принял за искрящийся молниями клюв, на деле оказалось пучком стрел. Стрелы из белоснежных, пылающих искр. Как если бы внутри плазмы то и дело происходили миниатюрные взрывы, излучавшие вспышки энергии. Ордан успел захлопнуть крышку стального ледника, под который Аркар переоборудовал старый оружейный сейф, как раз за мгновение, как теперь уже стрелы молнии разлетелись по помещению. Видимо, те, по мнению создателя заклинания, должны были завершить начатое. Птица, оберегаемая щитом, доставляла заклинание в нужное место, каменная крошка разбивала защиту, какую могли бы возвести маги или за которой укрывались обычные военные, а под конец уже стрелы из плазмы ставили жирную точку, горящую, кипящую, искрящуюся точку. Ордан слышал отдаленные, гулкие хлопки, кислород буквально лопался в местах, где стрелы соприкасались с поверхностью, а та, в свою очередь, дрожала сродни тому, как дрожала земля под поступью горного тролля. «А ты шустрый, имперский зверь!» Арт ощущал, как постепенно плавилась армированная сталь ледника, и как еще немного и раскаленный металл, вместе с раскаленным воздухом, хлынут внутрь его убежища, превращая юношу в хорошо подкопченный, но, увы, сгоревший кусок мяса. Ордан уже занес было посох, чтобы использовать свое самое лучшее заклинание, ледяные цветы, как тут же замер. Он лежал посреди ледяного ящика, окруженный холодом. Тот обитал здесь так долго, что успел сродниться с морозной поверхностью стали. В этих владениях, не знавший жара и тепла, властвовал лед. Столько, сколько тот себя помнил. А теперь кто-то снаружи, чужой и незнакомый, пытался прорваться в его королевство стужи, принеся с собой враждебную стихию. И мороз потянулся. Потянулся к тому, в ком чувствовал пусть и маленький, совсем микроскопический отблеск самого себя. Арт, в напряженные моменты не особо полагающийся на искусство и Анхане, вдруг понял, что у него получился. У него точно выйдет. На этот раз все будет совсем не как на складской улице, когда они с Аркаром выручали Бориса. Он справится. Ордан мысленно потянулся к холоду, отвечая тому взаимностью на ледяной зов. Мороз наполнил Арда горными ручьями, засыпающими в наступлении зимы. Тот заструился по его венам, ветрами далеких горных вершин он наполнил его легкие, и силой, с которой ледяные шапки, скользя по весне на пологих склонах, дробя вековые камни и срезая целые скальные пики, лед наделил его волю. Ордан произнес слово, не губами, а своей волей, разумом, Илей, и мороз отозвался. Впервые за почти 11 лет, мороз отозвался своим именем. Дартон, не зная, сколько еще времени будет функционировать его лей-протез, не сводил взгляда со странного вида ледника, больше напоминающего по форме и виду старый оружейный сейф. Его заклинание, по три луча каждой звезды, отправляло к вечным ангелам куда более опытных и сведущих магов, нежели капрал второй канцелярии Артагабар. Странный смисок, которого его нанимателем зачем-то понадобилось доставить в можно не совсем в целости, не очень в здравии, но живым и способным говорить. Вот только вспоминая, чем все закончилось в злополучном поезде, Дартон лучше оправдается, почему цель задания скоропостижно скончалась, нежели опять рискнет. За годы работы сперва в качестве офицера по обеспечению магического правопорядка в Родоне, а затем, после далеко не почетной отставки, в качестве наемника за звонкую монету, Дартон встречал разных противников. Сильных и слабых, трусливых и отважных, умных и тех, кто лишь мнил себя таковым. И, пожалуй, Артагабар не относился к каким-то выдающимся личностям. Он и в подметке не годился большинству из тех, чьи тела Дартон перешагивал и даже не запоминал имен. И все же, именно это имя, Артагабар, Дартон запомнил. И именно та схватка в поезде все не выходила у него из головы. Те два холодных, внимательных, янтарных глаза, которые, будто приколотые, неотрывно следили за каждым движением в вагоне. Впервые, за почти 20 лет своей работы, Дартон на миг ощутил себя не охотником, загоняющим жертву, а этой самой жертвой, добычей, которую внимательно и хладнокровно оценивают, мысленно препарируют, вычленяя самое важное и отмахиваясь от несущественного. И впервые за годы Дартон, как в детстве, когда за ним гналась стая бездомных псов, почувствовал нечто, что, наверное, мог бы назвать пусть и не страхом, но тревогой. Так что он не собирался рисковать, использовал одно из своих лучших боевых заклинаний, которое, когда-то, и повлекло цепочку событий, закончившихся его увольнением с позором из органов правопорядка Родона. Плевать, Дартон, не опуская сабель, держа наготове печати усиления, внимательно следил за тем, как плазма пожирала сталь. Он ждал чего угодно и, на всякий случай, отошел подальше от основного узла лейкабелей, а еще предусмотрительно накрыл запасной генератор, спрятавшийся в дальнем углу, стационарным щитом. Ошибки Тесина он не повторит и не позволит магу-недоучке оборвать свою жизнь благодаря какому-нибудь дурацкому трюку и он успел активировать печати усиления только благодаря своей внимательности и тому, что он не собирался недооценивать противника, даже если тот и обладал одной, а если верить последним данным, полученным благодаря подкупленным работникам имперской гильдии магов, то может и двумя звездами. Но даже так, Дартон не думал, что использует их все. Энергия Лей вспыхнула внутри трех его звезд, а затем заструилась по печатям, нанесенным на его тело. Печати на ногах сделали его быстрее и ловчее, печать на спине наделила кости крепостью камня и пластичностью глины. Печати на груди позволили сердцу биться со скоростью поршней в двигателях, а кислороду наполнять грудь резвее, чем кузнечные меха. Печати на руках наделили его силой, а последняя, на затылке, что давно обросла волосами, сделала его реакцию стремительнее, чем у мангуста, охотящегося на змей. Так что, когда ледник сдался, но не плазме, а тому, что рвалось у него изнутри, Дартон был готов. Или он так думал. Ему казалось, что он готов. Его сабли, окутанные мерным, стальным сиянием из последней, оружейных печатей, легко рассекли тяжелые осколки армированной стали, несущиеся ему в голову. Энергия Лей струилась из накопителей, подпитывая его частичный доспех печати. Их хватит на 30 секунд, не дольше. Но обычно столько не длились поединки классических звездных магов и мечников Силькада. Лига специально создавала свою военную науку именно таким образом, чтобы в первую очередь противодействовать классическим звездным магам Кастилии и Новой Монархии. Все эти мысли пронеслись в голове Дартона буквально мгновенно. Он ожидал увидеть печать, артефакт, какое-нибудь хитрое устройство, которое Игабар припрятал, но нет. Из расколотого ледника, как из снежного саркофага, поднялся молодой мужчина. Его глаза пылали холодным, янтарным туманом. Тот струился из глазниц, а вместе с дыханием с губ срывались облачка тумана. Дартон сперва подумал, что перед ним мутант, но мутанты не могут стать звездными магами, это взаимоисключающие понятия. Что за? И тут его противник поднял посох, а затем с силой ударил им о землю. Дартону померещилось, будто бы он услышал звон, такой, какой бывает, когда льдинки стучат друг о друга. Но здесь не было льда. а следующим мгновением по стенам поползли сеточки ледяных узоров. Те переплетались, путаясь в сложном лабиринте морозных картин, а затем из навершия посоха, без всякой печати, в сторону Дартона устремилась ледяная медвежья лапа. Из синего льда, оставляя за собой морозный свет, она пронеслась над разбитым полом и кухней, заставляя все вокруг покрываться коркой льда и инея. Дартон инстинктивно, даже не осознавая, что пытается, будучи в частичном доспехе, защититься от зеленого мага, скрестил перед собой сабли, и, видит вечные ангелы, он оказался благодарен своим инстинктам. Когда ледяная лапа ударила о его клинки, то не раскололась, как любое другое физическое заклинание, а буквально выбросила его не только из кухни, но и из самого здания. Он пролетел несколько метров, а затем еще около пяти пропахал спиной, разрывая одежду и, даже сквозь частичный доспех стесывая кожу, ставшую крепче той армированной стали, в которой прятался ледник, Дартон прокатился по полу. Благо, что он стоял спиной ко входу, а не к стене, потому что иначе одного этого удара хватило бы, чтобы переломать половину костей в его теле. Оказавшись на улице, Дартон тут же вскочил на ноги и отпрыгнул в сторону. Как раз вовремя, потому как в следующее мгновение на том месте, где он лежал, брусчатку рассекли когтистые лапы рыси. Не понимая, что происходит и что он видит перед собой, селькадец перевел взгляд на распахнувшиеся двери джаз-бара, а там, внутри, маг, чьи глазницы полностью затопил янтарный туман, шагнул вперед. Тот ударил посохом, и на его плече возник четырехкрылый орел, достаточно большой, чтобы с легкостью схватить даже двухметрового полукровку и отправиться с ним в полет. Собственно, это и произошло. Орел распахнул громадные крылья, и маг мгновенно оказался на улице. Воздух вокруг промерз едва ли не на десяток градусов, и, несмотря на последние недели весны и приближающееся лето, вода в канале вдруг замерла и начала трещать и ругаться, сродни недовольной старухе, лед сковывал ее движение. Дартон не двигался, он понятия не имел чего ожидать и потому не очень понял, что произошло дальше. Стоило магу выбраться из бара, как орел за его спиной начал стремительно таять, а свечение в глазницах стихало, словно втягиваясь внутрь янтарной радужки. Ардан, видя, что селькадец занял оборонительную позицию, намеревался закончить все как можно быстрее. Он чувствовал, как лед и холод стали продолжением его воли, будто бы он держал в руках карандаш, которым мог написать все, что угодно. Самое нелепое уравнение, самую дурацкую формулу, неважно, все это стало бы реальным, существующим здесь и сейчас. Нужно было лишь вложить мысли, вложить силы и заставить сердце стучать в унисон с дыханием мороза. И Арт, опьяненный этим незнакомым, чуждым ощущением, десятикратно превосходящим то, что он испытывал, когда создавал живые фигурки из снежинок, занес посох для последнего удара. Крылья Кайша сонесли его над землей, так было лучше контролировать охоту. Иргар всегда наставлял, что на добычу нужно нападать сверху, и потому Арт внезапно почувствовал, будто тонет, будто что-то глубокое, тяжелое, массивное надавило ему на грудь и прижало к земле. Стало сложно дышать, мир вокруг потемнел и поплыл следом за рябью на поверхности канала, легко разбившего корку инея. Солнце светило над головой, рассветное, весеннее солнце, яркое и теплое, глашатай скорого лета, уже стучащегося в окна и двери домов метрополии. И дул ветер, приятный и веселый, несущий рассказы о теплых островах и тех землях, где никогда не выпадал снег. Здесь не царствовал холод, здесь не правил балом мороз. Они, возвращенные в леднике, даже не знали, что бывает настолько жарко и так сильно может сиять небесный огонь. И они исчезли в этом жаре, растворились быстрее, чем Арди успел бы понять, что произошло, и разорвать концентрацию и связь с осколком имени льдов и снегов. А затем случилось то же самое, что и когда он сражался с эльфом и Анхани, только кратно усиленное. Кости Ардана крутили невидимые, неумолимые жернова, которые не остановишь ни криком, ни молитвой. Кровь вскипала подобно тому, как кипит раскаленное масло. Воздух одновременно обжигал легкие и рвал их в клочья когтями взбешенной лесной кошки. А еще запах, запах собственной, горящей плоти. Как если бы Ардана поместили внутрь пламени, того самого пламени, что изгнало отсюда осколки зимней стужи. Сейчас ведь не их срок. Дартон не сразу подошел к корчащемуся от боли Габару. Тот валялся на расколотой его же ледяными заклинаниями, если там вообще присутствовали заклинания, а не нечто иное, брусчатке, катался из стороны в сторону и буквально горел. Кожа местами вспучивалась пузырями, напоминающими волдыри от ожогов. Волосы тлели алыми искрами, а с потрескивающихся губ срывались облачка черного дыма. Дартан склонил голову на бок. Одновременно с этим солнце скрылось за пушистым облаком, накрыв улицу прохладной тенью. И тут же юноша, лежащий перед ним, задышал чуть ровнее. Он все еще не приходил в сознание, но волдыри на теле перестали набухать, стремясь переплюнуть в данной манере весенние почки, а с губ больше срывался кошмарный, пахнущий горящей плотью, черный дым. «Как если бы солнце причиняло боль Габару, но он ведь не вампир», – прошептал окончательно потерявший связь с реальностью Дартан. В себя он пришел только когда частичный доспех выпил всю ли из его звезд и из накопителей тоже. Механизмы отщелкнули рукояти на саблях, внутрь которых были вставлены кристаллические кольца накопителей. Дартан ощутил разом навалившуюся на него тяжесть. Мир вокруг потерял резкость и контрастность, тело налилось свинцом, а руки непроизвольно опустились ниже. Неудивительно, что оруженосцы и даже некоторые рыцари сходили с ума и превращались в жалких наркоманов, пытающихся всеми силами продлить действие доспеха, что приводило обычно к однозначным последствиям, примерно к таким же, какие сейчас испытывал Габар. Правда, в тени юноша явно ощущал себя легче. Дартан, дернув саблями в стороны, выкинул опустевшие рукояти в воду канала, а затем завел оружие за спину и защелкнул новые. «Зараза, подниму стоимость на 200 иксов, кто знал, что этот недоучка вытянет из меня оба накопителя. Хотя называть недоучкой того, кто...» Дартан резко повернулся вправо и наверх. Где-то вдалеке уже звенели сирены имперских стражей и пожарных. Видимо, кто-то из соседей редких, в ранний час, прохожих уже успел донести весь. Но Силькотца волновало другое. Он, мельком, успел увидеть, как покачнулся тюль в окне последнего этажа и рыжие волосы спрятались за стеной. «Лишний грех придется отмаливать», — вздохнул Силькадец и направил саблю в сторону окна. «Почему?» «Потому что остальные жильцы окрестных домов попрятались и носа не показывали, никто из них не рисковал своей жизнью ради праздного любопытства. Никто, кроме этой. А значит, она имела какое-то отношение к Габару. Такого свидетеля нельзя оставлять в живых». Дартан уже почти был активировал печать, как нечто коснулось его сознания. Силькадец не верил ни в приметы, ни в поверья, ни, тем более, в какие-то предубеждения. Но в этот момент он отчетливо ощутил, может, благодаря своим инстинктам, может, еще как-то иначе, но Дартан понял, если он совершит задуманное, если отправит к вечным ангелам эту рыжеволосую девушку, то все, что его ждет до конца его дней, нечто ужасное, настолько беспросветное, категорически жуткое, что одно лишь предчувствие, далекое от реальности ощущение сродни тому, как в преддверии прыжка слегка сосет под ложечкой, одно лишь это заставило Дартана опустить саблю. «Да что с Империей не так?» – протянул Силькадец и, активировав печати усиления на ногах и руках, вскинул тело Габара на плечо и уже потянулся было, чтобы поднять посох, но снова замер. Вновь чутье ему подсказало, что если он дотронется до этой не очень умело обтесанной дубовой ветки, покрытой дешевым лаком, то расстанется со второй своей рукой. «Нет, однозначно, получу оплату и поплыву отдыхать в Вераиру. Там вино, смуглые жрицы любви и никаких аномальных полукровок». С этими словами Дартан пнул посох в сторону канала, а затем развернулся и побежал к точке эвакуации, где его уже ждал автомобиль с водителем. Тесс слегка покачивалась на стуле и смотрела в одну точку перед собой. Она знала, определенно знала, что однажды этот день настанет. Однажды наступит момент, когда она, как и ее мать, будет вот так вот сидеть, качаться и не знать, изменится ли вечером ее жизнь или нет, вернется ли отец или нет.